«Какая любовь может быть на работе?» — засмеялась Делла. Она взяла Мейсона под руку, и они двинулись сначала влево, потом направо, заглядывая в бесчисленные бары и игорные дома. Наконец они наткнулись на бэнк-клаб, в котором слышался перестук костей, бешено вертелись рулетки, а разбросанные карты недвусмысленно указывали на неприхотливый вкус игравших. Очко да фараон. Вот она. Делла сжала руку своего спутника. Где? Вон, у рулетки, в бежевом пиджаке и коричневом платье. Точно, кивнул Мейсон. С утра успела переодеться. Естественно. Она, видно, прилетела с той парой. Вы имеете в виду тех, что слева? Да. Мейсон внимательно рассмотрел небольшую группу людей, обступивших плавно скользившее колесо, в одно мгновение способное превратить 5 центов в полновесный доллар, но почему-то гораздо чаще превращающее их в ничто. Около Риты Свейн сидела оживленная кореглазая шатенка. Черное платье с белыми рюшами по горлу, шикарная черная шляпа чалмой. Пока Мейсон разглядывал ее, незнакомка выиграла $10 и, откинувшись на спинку кресла, рассмеялась. Она без обручального кольца. Это может означать все или ничего, заметил Мейсон и перевел взгляд на сидевшего рядом с ней молодого человека среднего роста, широкоплечего, темноволосого, кореглазого, стройного, с оживленно-капризным лицом, в общем, запоминающегося любимца женщин. Думаю, что и танцует он отлично, словно читая его мысли, шепнула Делла. Мейсон подошел к столу и поставил серебряный доллар. Рита Свейн, не отрывая глаз от стола, подвинулась, чтобы дать место новенькому. Ее молодая соседка взглянула на адвоката ясными живыми глазами, не без интереса изучая его лицо, и, повернувшись, что-то шепнула своему спутнику. Рулетка двинулась с места, зашелестела, потом начала тормозить и, наконец, замерла около доллара Мейсона. Рита Свейн не могла не взглянуть на только что выигравшего, но стоило ей только поднять глаза, как Мейсон в упор спросил: «Своих друзей представите?» На мгновение в глазах Риты отразилась паника, но она тут же взяла себя в руки. «Рази! Это Перри Мейсон!» Мейсон в полоборота взглянул сверху вниз в карие, уже не смеющиеся глаза, но умоляющем лице. «Так я и думала», — сказала Розалин Прескотт. «Я даже спросила Джимми, не он ли это?» «И мистер Дрискол», — продолжала Рита. «Как вам удалось?» «Военная тайна», — хмыкнул Мейсон. «Где нам поговорить?» «В номере Рази, в Риверсайде», — ответила Рита. «О, мисс Трит тоже здесь. Добрый вечер!» Вся пятерка двинулась к отелю «Риверсайд». Отстав немного, Мейсон сказал Делле: «Простите, Делла, но в номер вы не пойдете. Тут уж просто воняет паленым. Оставайтесь внизу возле одного из телефонов. Если появится кто-нибудь, смахивающий на полицейского, и станет интересоваться Ритой Свейн, немедленно позвоните наверх и вытаскивайте меня из номера. и чтобы ни одна живая душа